Возвращение. «Скоро все кончится», — сказал Мазила. «Зачем нам кривить душой друг перед другом? Ответь с полной откровенностью, что толкнуло тебя на тот жизненный путь, который ты прошел?» «Однажды, — сказал болтун, — я удивился несоответствию между официальной демагогией о нашей жизни и самой реальной жизнью. И захотел узнать, является это законом нашей жизни или нет, и почему так происходит. И с каждым годом хотел этого сильнее. И чем лучше понимал суть дела, тем больше хотел этого. Вот и все». «И ты узнал?» — спросил Мазила. «Узнал», — сказал болтун. «И чем же этот закон обусловлен?» — спросил Мазила. «Ничем», — сказал болтун. «Ложный вопрос. Утверждение, фиксирующее этот закон, можно вывести как теорему из более фундаментальных положений шизофреника. И никаких иных оснований, обоснований, объяснений тут нет. Вообще требования объяснений и обоснований в таких случаях свидетельствуют о полном непонимании сути дела». «Так, а дальше?» — спросил Мазила. «Дальше нет ничего», — сказал болтун. «Я узнал то, что хотел, я узнал больше того, что хотел, я узнал все. И больше не хочу знать ничего, мне скучно. Неужели все?» — спросил Мазила. «А как же электрон? Он же вроде неисчерпаем». «Знание электрона не есть знание», — сказал болтун. «Наука вообще не дает знания после того, как стала притчей во языцах. В лучшем случае наука дает веру, причем ложную и безнравственную, а чаще заблуждение». «А не кажется тебе, что твой жизненный мотив был эгоистичен?» — спросил Мазила. «Нет», — сказал болтун. «Среди тех законов нашей жизни, которые я узнал, есть такие. Когда люди вопят, что они пекутся о благе народа, они пекутся в первую очередь или вообще о своем благе. Когда люди вопят о самоотдаче, они на деле стремятся к присвоению и так далее в таком же духе. Короче говоря, я с самого начала знал все. И в конце жизни я лишь убедился в том, что, к сожалению, был прав». «А как я?» — спросил Мазила. «Ты не знал с самого начала», — сказал болтун, — «и не будешь знать никогда. Но я же слушаю тебя, понимаю, соглашаюсь, сам многое вижу», — сказал Мазила. «Это ничего не значит», — сказал болтун. «Это лишь отражается в тебе, но не рождается и не живет в тебе самом». «А что же живет во мне?» — спросил Мазила. «О, совсем иное», — сказал болтун. «Творческое начало, а оно слепо и бессознательно, и беспочвенно. Я познал, и мне стало скучно, я исчерпал себя. Скоро ты сделаешь все, что заложено было в твоем творческом начале, и тебе тоже станет скучно. Скука не есть просто отсутствие веселья, радости и тому подобного. Скука есть нечто позитивное. Она рождается, растет, зреет. Она есть законный продукт нашего образа жизни.